Глава 8. «Итак, давайте подведем промежуточные итоги», — сказал я, удобно расположившись на диване после более чем достойного ужина в ресторане «Медового». «Что мы имеем? А то как-то наш визит в Зареченск стремительно обрастает дополнительными целями и обещаниями. Во-первых, нам нужно найти некого карася, который убил брата Лехи и, скорее всего, нашего друга Афоню. Это задача номер раз. Во-вторых, нам нужно узнать, на чьей совести убийство ведьмы Пелагеи, заклятой подружки Софьи Арнольдовны Годуновой. Это задача номер два. В-третьих, хорошо бы понять, не связана ли смерть Пелагеи и убийство Стеллы. Это задача номер три. В-четвертых, нужно разобраться с захоронкой нашего многоуважаемого Фрола Дормидонтовича. Это задача номер четыре. Ну и как вишенка на торте, странная ведьма, которая явно приехала сюда по мою душу, если можно так сказать. Это задача номер пять. Не исключаю, что все или почти все эти дела связаны между собой. И хорошо бы управиться за неделю, так как осесть в Зареченске навсегда не то, к чему я стремлюсь. «А чем тебе не нравится Зареченск?» — попытался возмутиться патриотично настроенный Бизон. «Очень даже неплохой городок, между прочим». «Тем, что тут слишком большая плотность непоняток на один квадратный километр площади», — ответил я, включая телевизор и листая каналы в поисках местных новостей. Понятное дело, что сам Зареченск собственного новостного ресурса не имел, но региональные новости мы таки нашли. Претендующий на звание самого успешного бизнес-проекта последнего десятилетия в нашем регионе. И мы решили задать несколько вопросов спонсору проекта, председателю правления компании «Протекс Сигма» Юрию Карасеву. «Опаньки!» — оживился Алексей, пересаживаясь поближе к телевизору. «Это мы удачно включили. Этот проект очень важен для экономики не только моего родного Зареченска, но и всего региона», — вещал с экрана невысокий мужичок, стоящий на фоне трехэтажного здания из стекла и бетона с гирляндами воздушных шариков по периметру входных дверей. «Я очень рад, что в реализации этого замысла есть и мой вклад. Здоровье нации – это одна из приоритетных задач, и я уверен, что этот новый спортивный комплекс...» Я слушал и внимательно рассматривал того, ради кого мы изначально собирались в Зареченск. Внешне совершенно непримечательный тип. Такого, если мельком увидишь, тут же забудешь, просто потому что таких, как он, миллионы. Возможно, раньше он выглядел иначе, а сейчас с экрана на нас смотрел типичный бизнесмен из тех, что не лезут в светские новости больше, чем надо для работы, и тихо и спокойно занимаются делом, постепенно округляя и приумножая и без того приличный капитал. И если не знать, что именно под этим человеком ходит весь криминал, как минимум Зареченска и его внезапно обнаружившихся пригородов, то никогда и не заподозришь. В аккурат до того момента, как посмотришь ему в глаза. Непонятного цвета, не то серые, не то зеленые, холодные, равнодушные, безжалостные. Глаза, готовые к броску кобры. Смотрел я на господина Карасева и понимал, для него убить — как чихнуть, и не обязательно отдавать приказ. Такие, как он, иногда с удовольствием льют кровь, так сказать, лично, получая от самого процесса некое извращенное удовольствие. Встречал я за свою долгую жизнь таких. Вопрос в другом. Что мы хотим получить в результате? Обсуждая поездку в Зареченск, мы говорили о многом, но ни Алексей, ни Бизон так внятно мне и не ответили, чего же они в итоге хотят. Убить карася для обычного человека, скорее всего, дело непростое. У местного мафиози наверняка и охрана неплохая, да и сам он вряд ли клювом щелкает, да и не похож он на того, кто готов глупо подставиться. В его сфере деятельности дураки долго не живут. Но я-то не рядовой киллер. Если вдуматься, то я вообще не киллер, ни с какого боку. Да, я могу убить, но не люблю лишать жизни живое существо. Хотя в данном случае, скорее всего, это станет актом возмездия, а не просто убийством. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я взглянул на пристально всматривающегося в карася помощника. Отделаться фразами о том, что там видно будет, уже не получится. От того, какую участь вы определите для него, будут зависеть наши действия. «Он должен умереть», — коротко ответил Леха, и я досадливо поморщился. «Это понятно. С финалом мы определились давно. Осталось понять, как, когда и насколько эффектно это нужно сделать. Можно тупо пристрелить его из окна какого-нибудь дома. Но это скучно, и тут я задумался, подыскивая нужное слово — и не впечатляюще. Можно кинуть на него проклятие и спокойно подождать, пока оно его сожрет. Я хочу, чтобы он знал, за что расплачивается, высказался наконец-то не то Бизон, не то Леха, за смерть Женьки. Значит, все-таки это был Леха. А Бизон что думает? Я хочу сначала убедиться, что это по его приказу меня грохнули. После паузы определился бывший уголовник. Карась, конечно, гнида редкостная, но я за правду. Это ты всегда такой принципиальный был? Или сказывается целетворное влияние Лехи и деда? Совершенно искренне заинтересовался я, зная, что Бизон не обидится. Он сам всегда с огромным энтузиазмом обсуждал нюансы их тройственного союза. «Сказывается», — поразмыслив, вздохнул Бизон. «Я раньше над таким вообще не задумывался, а теперь не хочу, чтобы перед парнями стыдно было». Не знаю, насколько уместно было называть парнями почти столетнего травника и бывшего безопасника, но возражений, судя по всему, не последовало. «Для начала я хотел бы познакомиться с господином Карасевым лично, чтобы составить свое мнение и, возможно, узнать что-нибудь по поводу Пелагея. Осталось придумать, как это сделать. И вот тут, боюсь, нам без помощи братьев Лазовских уже не обойтись. Нет, можно, конечно, и самим, но это будет долго и не факт, что продуктивно». Сказав это, я потянулся за телефоном и вскоре уже разговаривал с Валерием Лазовским, договариваясь об утренней встрече за чашкой кофе, так как разговор нам предстоял однозначно не телефонный. В качестве места встречи старший Лазовский назначил небольшую кофейню на первом этаже городской администрации. В принципе, это было разумно. Решим мы пересечься где-нибудь в укромном месте, сразу стало бы ясно, что дело нечисто. Иначе с чего бы одному из первых лиц Зареченска ездить по явно несоответствующим его статусу заведениям? А так никаких ненужных вопросов. Встретился чиновник со старым приятелем, прибывшим в Зареченск по своим делам и зашедшим выпить кофейку с утра пораньше перед марафонским забегом по кабинетам. Дело, как говорится, житейское. Никто не прячется, не играет в шпионские детективы, не изображает непонятно что. Я вообще всегда за достоверность, так как чем больше накручено всякой мишуры, тем вероятнее, что что-то где-то не срастется. Несмотря на довольно ранний час, около 10, в кофейне было достаточно многолюдно. Видимо, чашечка крепкого кофе в компании людей соответствующего социального статуса была неким ритуалом для Зареченского административного корпуса. Я успел заказать капучино и устроился за столиком не в самом центре, когда в кофейню вошел Валерий Лазовский. Он ответил на несколько приветствий, пожал руки знакомым и коллегам, а потом внезапно заметил меня и направился в мою сторону с удивленно радостным выражением лица. «Антон Борисович, ты ли это?» — воскликнул он с энтузиазмом, пожимая мне руку. Пожатие у него, кстати, оказалось достаточно крепким. «Вот уж встреча так встреча! Какими судьбами?» Валерий Дмитриевич не менее обрадованно ответил я. «Да вот, есть тут у меня пара вопросиков, которые надо порешать. Не поможешь ли по старой дружбе?» Если кто-то и прислушивался к нашему разговору, то после сказанного, по идее, должен был потерять всякий интерес. Если у человека деловые интересы в Зареченске, но с главой он лично не знаком, зато приятельствует с его замом, то кого удивит дальнейшая негромкая беседа? Спасибо, что согласились уделить мне время. Уже не на публику, а лично Лазовскому проговорил я, незаметно накидывая на наш столик рассеивающие заклинания. Теперь, если кто и станет вслушиваться, то уловит лишь ни о чем конкретном не говорящие обрывки фраз. «Игорь сказал, что у вас есть какое-то дело, затрагивающее интересы силовых структур. Взгляд Валерия стал острым. Сразу хочу сказать, что не собираюсь связываться ни с чем противозаконным. Мне это не надо, у меня прекрасно налаженный бизнес. Это я к тому, что скользкие моменты лучше обговорить на берегу. Вам и не придется». Я кивнул, показывая, что оценил откровенность собеседника. «Мне нужна исключительно информация, причем это не коды от банковских ячеек и не пароль от сейфа вашего начальства. Мне нужны сведения об одном известном в Зареченске человеке». «В этом я, скорее всего, смогу помочь», — подумав, сказал Лазовский. «Кто вас интересует? Прежде чем я назову имя, хочу заверить вас, что мне это нужно исключительно для личного, так сказать, пользования. Ни на вас, ни на Игоре это никак не отразится, даю слово». Заинтриговали. Валерий позволил себе скупую улыбку. «И кто же объект вашего интереса?» «Некто Юрий Иванович Карасев», — мило улыбнулся я, наблюдая, как улыбка сбежала с лица Лазовского-старшего. «Надеюсь, вас с ним не связывает детская дружба или какие-то обязательства?» «Нет, не связывает», — откашлившись, проговорил Валерий. «Но это очень...» Тут он сделал многозначительную паузу. «Очень известный и влиятельный в нашем городе человек». «Не сомневаюсь», — я согласно кивнул. «Также я уверен, что Игорь сказал вам, что мне можно доверять приватную информацию». «Разумеется», — Лазовский кивнул. «Иначе мы с вами сейчас не беседовали бы. Что именно вы хотите узнать о господине Карасеве? Не заметили ли близкие к нему люди в последнее время каких-нибудь странностей за своим шефом, каких-нибудь несвойственных ему ранее увлечений? Это первое. И второе, это уже не касается названной персоны. Наверняка вам не составит труда узнать подробности дела об исчезновении некого Афанасия Степанова. Он пропал около 10 лет назад, и у меня есть подозрение, что он был убит. Можно как-то ознакомиться с имеющимися материалами. Насколько я знаю, материалы розыскного дела хранятся в течение 10 лет и лишь потом уничтожаются в установленном законом порядке. Так что, по идее, они еще валяются в каком-нибудь архиве. Я поговорю с нужным человеком. Лазовский явно был доволен, что хотя бы вторая просьба не связана с Карасем. Как только у меня будут сведения по одному или по обоим вашим вопросам, я сразу с вами свяжусь. «Валерий Дмитриевич», — окликнул я уже поднимающегося из-за стола Лазовского, «и я надеюсь говорить о том, что Юрию Ивановичу ни к чему знать о нашем разговоре излишне. Пусть это останется между нами». «Естественно», — усмехнулся Лазовский, «мне и самому ни к чему афишировать заинтересованность в этой области». Глядя в спину уходящему чиновнику, я просчитывал, как быстро он сдаст меня Карасю и как мне потом с ним посчитаться. А в том, что он заложит меня и даже не поморщится, я ни секунды не сомневался. Кто ему я и кто ему Карась, с которым у Лазовского наверняка миллион точек пересечения, и с которым ему, как он предполагает, еще жить в одном городе.